Федорович Татьяна. Согревайте. Читает Васильева Анна. Согревайте друг другу души, чем сумеете: словом, делом, теплым чаем, горячим душем и своим распростертым телом. Провожайте друг друга взглядом, чтобы вновь захотелось видеть. Или просто побудьте рядом, если кто-то посмел обидеть. Улыбайтесь друг другу чаще, даже если бывает горько. Ваше имя вовеки – счастье. Не забудьте про это только. Обнимайте друг друга крепче, чтобы восполнить тактильный голод. Несомненно. С поддержкой легче, отвечая теплом на холод. Называйте друг друга солнцем, или лучиком, или светом, чтобы гамма простых эмоций заиграла на лицах цветом. Чтоб теплом исцелялись души, надо просто уметь делиться. Обязательно кто-то нужен, чтоб сердца продолжали биться. Познание вера. Закрываю глаза, но не сплю. Может быть, что-нибудь да успею. Я творю, потому что люблю, а люблю, потому что умею. Если встретятся злые слова, я ранима от крайности к краю. Но иду, потому что жива, а жива, потому что мечтаю. Для того, чтобы смешивать свет, мне сложнее довериться глазу. Даже если терпения нет, даже если выходит не сразу. Из банального ценность лепя, в дисциплине лишь крайняя мера. Я учусь у самой же себя, потому что в познании вера. Свое. Дорога моя цель, как в пустыне питье, как для Золушки туфли хрустальны. Раз пришла за своим, получу я свое, даже если попытки провальны. Даже если горячая нежность огня обожжет, как свинью на мангале, ради цели своей то клинок, то броня, то краса, то фингал на фингале. То порезано так, будто в дождь из ножей я шагала, ступая на грабли. И живу, словно призрак, бессмертный Кощей, и плыву, как пиратский кораблик. Непокорна, упрямая, хоть и скромна, но границы свои защищаю. И с собой, и с тобой, и со всеми честна, даже если чего-то не знаю. Даже если упреки стоят за спиной, где ж твоя благодарность, скотина? Я захлопну им рты своей левой ногой и останусь с собою едино. Дорог риск, дорог гнев, отрицанье всего и решенье в пути, где сложнее. Даже если в ответ получу – ничего, мне попытка гораздо важнее. Даже если восстанут все против меня, как на йети или дикого зверя, все равно научусь крепкой вере в себя, даже если никто не поверит. И пускай закидают насмешкой в лицо, безразлично к трезвону и сплетням, лишь в ответ прошепчу ядовито словцо: шутит тот, кто смеется последним. Раз потратила силы, потрачу еще, на том свете мне это зачтется. А пока накрываю все тело плащом, что по-русски работой зовется. Раз пришла за своим, то свое получу, как волчица, вгрызаясь в добычу, для которой и в голод урок по плечу, потому что таков мой обычай. Если я влюбляюсь. В стоге сена острая иголка. Потеряв тебя уж не найти. Если я влюбляюсь, то надолго. Ежели виновен, то прости. Я взволнован, если в непогоду ты идешь в платьишке налегке. Заберу с собой твою невзгоду, даже если сам на волоске. Как здоровье? Сытно ли поела? Как прошел еще один концерт? Буду рядом там, где ты хотела, позабыв о том, что интроверт. Позабыв о том, что недостатки могут оттолкнуть, хоть и любя. От того, как будто в лихорадке жду я на свиданиях тебя. Ты чиста, как зеркало и Волга, словно еж колючая иногда. Если я влюбляюсь, то надолго. Ежели люблю, то навсегда. Иди ко мне, иди ко мне, в последний раз обнять тебя позволь. Иди ко мне, от длинных фраз на языке мозоль. И грустно мне тебя терять, когда ускорен бег. И грустно мне тебя понять, учиться целый век. За дело, что не по плечу понять фонтаны слов. За дело браться не хочу, чтоб возродить любовь. Я покалечилась, в тиски свою мечту зажав, пока лечилась от тоски, и думала, ты прав. Иди ко мне. Зову на бис, чтоб поскорее обнять. Иди ко мне, мой летний бриз, иди ко мне опять. Лекарство. Ветер о чем-то тихонько поет в ритме ночного пространства. Песни его, как свободный полет, а для кого-то лекарство. Звуки его, как надежды глоток меж пустотой и сознанием. Жанр его тонок, могуч и глубок, с огненно-страстным дыханием. Музыка ветра. Прошу тебя, пой! Пой про мечты и бунтарство. Пусть для кого-то противен твой вой, а для кого-то лекарство. Спасибо. От хрипоты дверного скрипа до дуновенья ветерка и аромата цветника. Хочу за все сказать спасибо. За лето, солнечные ванны, за многогранность перемен, путь созидания сокровен. Спасибо, Бог тебе за раны. Чем экстремальнее выбран курс, тем непокорнее установка и апогеем голодовка. Спасибо, Боже, за ресурс. За каждый пережитый день, что наполняет многократно, все намекая деликатно о том, что безрассудная лень. Спасибо, Господи, за лица и рукописи дневника, и за душевность огонька. Что заставляет сердце биться? От благодушья нужных слов, когда приходит осознание, родится новое звучание любви, как материнский зов.